Часть вторая. Глава первая. Художник. Они были поэты, и их вымыслы были так возвышенны, что они сами страшились их и пали с трепетом пред своими творениями. Надеждин. «Антонио, милый Антонио, названный сын моего брата, какие боги занесли тебя сюда!» — восклицал художник, обнимая приезжего. Это был высокий мужчина пожилых лет. С головы его бежали в изобилии черные с проседью волосы. Вдохновение блистало в глазах. На высоком челе, этом престоле ума, заметно было небольшое углубление, след перста Божьего, когда он остановил его посреди творческой думы на помазаннике своем. Доброта просвечивала во всех его чертах. «Хорошо ли приехал, здоров ли? Доволен ли своим жильем? Не надо ли чего?» Эти вопросы один за другим сыпались от излияния горячей любящей души так скоро, что Антон не успевал отвечать на них. «Сколько лет не видал тебя? Я знавал тебя еще малюткую, вот ты был немного повыше моего. Андреа!» — прибавил он, обратясь к сыну своему, который до сих пор неподвижно стоял у дверей и наблюдал в каком-то умилении, с каким-то восторгом свыше его лет, приятную сцену свидания своего отца с незнакомцем. Голубые умные глаза его горели непостижимым участием к Эрнштейну. «Андреа», — продолжал художник, — «что же ты стоишь, как вкопанный? Что же не обнимешь нашего Антонио? Он также мой сын. Ты будешь ему меньшим братом». И мальчик бросился с чувствами недетскими на грудь названного брата. Антон принял его в свои объятия и целовал в голову. «Ты будешь любить меня, милый Андреа, не правда ли? Я уж люблю тебя, Антонио». Между тем Аристотель дал знать маленькому чиновнику межумочного разряда, чтобы он оставил их одних. Присутствие нечистого создания расстроивало их союз. Это было немедленно исполнено с таким проворством и ловкостью, что Эрнштейн не заметил, как он ускользнул. В этом случае коротенькая ножка вместо запятых делала исполинские восклицания, боясь задержать своего повелителя. «Письмо от моего второго отца», — сказал Антон, подавая его художнику. «В чаду ваших дружеских ласк я едва не забыл отдать его». Письмо было такого содержания. «Вот сын моего сердца. Заступи меня у Антонио, любезный друг. Сказал бы я, просто без всяких объяснений посылай его к тебе. Но он так чудно поставлен на земле, его жизнь так чрезвычайна, что я, скрывая его под твое крыло, должен объяснить, чего ожидаю от тебя при этом случае. Дитя судьбы, юный, неопытный, такой же пламенный мечтатель, как и ты сам, в стране отдаленной, дикой, о которой имя только недавно дошло до нас, он уже по этим правам более другого имеет нужду в дружеских попечениях твоих и сильном покровительстве. Ты любишь меня, горячо сочувствуешь всему прекрасному и, конечно, полюбишь моего Антонио. Не хвалюсь его образованием, я его образователь. Не хвалю тебе возвышенности его ума, ты сам это увидишь. Сердце его чисто. Сбереги, мой друг, тайник этот, в который могут глядеться ангелы. Боюсь только одного — душа его так распаляется при мысли о высоком, о благородном, что заставляет его пренебрегать собственную пользою, всеми выгодами жизни. Мне ли тебе говорить? Старайся охладить его кипучие порывы, тебе, который мечтами и сердцем такой же пламенный юноша. Помни, мой друг, месть моя отняла у него знатный род, богатство. Один Господь знает, чего не отнял я у него и что дал ему взамен. И вознагради за меня Антонио своей любовью, которая для него очень-очень дорога, дороже, нежели предполагать можешь. Вот тебе ключ к этой загадке. Когда я увез Антонио годовым ребенком, восторг мой был восторг тигра, который выхватил свою жертву из круга охотников, ходивших на ловитву его. Я поклялся сделать из моего питомца лекаря. и тогда провозгласить его бароном Эренштейном. Пока не выполнил я своего обета, все содействовал его исполнению, и сердце, переполненное местью, и любовь матери, и холодность отца. Но когда мой Антонио сделался лекарем, наукою и практикой, сердце мое, побежденное его душевными качествами, любовью к нему, оттолкнуло от себя гласность мщения, которую я хотел оклеймить гордого барона. «Кто давал тебе право, — говорил тайный голос, — наказывать безвинного за виноватого? Твой ли этот человек? Какими деньгами, какими победами купил ты его? Его отец мог быть твоим по правам мести, но сын тебе ничего не сделал. Разве из себя самого хочешь создать судьбу?» Повинуясь этому тайному голосу, я ограничил свое мщение только тем, что написал к барону: «Ваш сын лекарем. Не угодно ли вам его к себе?» Между тем, посылая мое письмо через верного человека, винюсь себе. Я дрожал, чтобы барон не образумился, чтобы совесть и природа не заговорили в нем сильнее честолюбия, и он не отнял бы у меня моего Антонио, не разрушил бы очарование всей его жизни. О, тогда отплатил бы он мне местью за месть. Но я вскоре успокоился. Нашлось существо, созданное по образу и подобию Божию, носящее имя христианина, которое, поверишь ли, и говорить язык не двигается. Нашелся отец, который отказывается от сына. И потому отказывается, что этот сын, если перестанет быть лекарем, все-таки был лекарем. Во всем виден барон. Как теперь смотрю, еще стоит передо мной этот господчик на коленах, в слезах, и умаливает, чтобы я не брал его сына, годовой кусок баронского мяса. Бездушный человек. На его месте я исполнил бы клятву, данную итальянскому врачу, но отдал бы сына мертвого или мертвому. Теперь, когда это дитя получило душу, просвещенную религией и наукою, когда оно образовано, конечно, лучше, нежели бы было в своем дому, между рабством челяди и спесью родителя. Теперь предлагаю ему это сокровище, которым могли бы гордиться князья империи, и барон приказывает мне сказать через доверенного человека, что у него нет сына. Об этом, прибавляет он, знает император, двор, светские духовные власти, и если нужно отвергнуть клевету, так он надеется на защиту их. В жестокое доказательство, что он навсегда лишил Антонио прав на сердце, имя и достояние родительское, он усыновляет Поппеля, сына умершей сестры, который воспитывался у него в доме вместе со вторым его сыном Фердинандом. Император, сожалея, что он не имеет детей, одобрил его желание и утвердил выбор. В знак же своих милостей почтил племянничка саном рыцаря. Таким образом, барон связал себя и на будущее время. Нельзя ему перешагнуть через слово императора. Если ж приказывает он сказать мне, вздумаю распускать слухи, что у него сын лекарем, так он найдет способы заключить этого сына в такое место, где пленник, конечно, не подаст о себе голоса. В былое время, мощный телом и духом, я потягался бы с гордым бароном и жестоким отцом. Но теперь гляжу в гроб. Мщение мое уступило привязанности к моему воспитаннику. Убежден также, что Антонио, узнав о своем рождении, сам не захочет неволею в сынки и наследники. И я радовался, что попыткою у отца его очистил несколько свою совесть, исполнил желание матери и приобрел как бы во второй раз своего Антонио. Все мы вошли в круг прежних своих надежд, обязанностей и назначения. Переговоры мои были в ходу, когда я получил от тебя письмо, которым просишь отыскать врача ко двору московицкому. Узнав содержание этого письма, Антонио с восторгом вызвался занять предлагаемое место. Имея другие виды для него, Я сначала наотрез отказался, но когда получил ответ от барона, когда вслед за тем аноним уведомил меня, что если прозвание воспитанника моего не будет переменено, в таком случае его ожидает заключение. Склонить Антонио о перемене имени я не мог надеяться, по врожденной гордости его и твердости характера, да и почитал недостойным ни его, ни меня, даже разговор об этом. Смерть барона могла еще развязать роковой узел. Между тем мысль, что монастырь, башня, подземелье могли быть его уделом, пугала меня. Ты знаешь, как это легко сделать в Италии, в наше время, когда на вес золота покупаются головы более знаменитые. Вслед за тем мне уж дано знать верными людьми о покушении на свободу Антонио. Опасения изменили все мои планы, и я благословил его на дальние путешествия. Старость, немощи, тяжесть грехов сделали меня таким робким. Я так люблю его, что готов даже согласиться навсегда расстаться с ним, если можно будет утвердить его благосостояние в Москве, за которое ты наперед ручаешься. По первому письму твоему и в случае согласия Антонио я тотчас переведу туда все мое имущество, а сам окончу дни в монастыре. Едва ли не половина жизни моей была тяжкой, ужасный грех, удовлетворение мести. Пора думать о будущности. Как счастлив Антонио своими мечтами! Чудное дитя судьбы, он в совершенном неведении о том, что для него делается и как о нем хлопочет. Он не знает ни о знатности и богатстве своего отца, ни о том, что этот изверг отказывается от него. Счастливое неведение. Пускай в нем и остается. Это житель рая, пока он не вкусил запрещенного плода. Наша обязанность — оставить его в этом очаровании. Вот почему, любезный друг, передавая тебе сына моего сердца, передаю с ним и свои опасения, и свои надежды, и его судьбу. Помни, я должник у него весь, душой и телом, здесь и на том свете. Пока Аристотель читал письмо своего брата, молодой лекарь беседовал с Андрюшей, сидя у стола и окружив одной рукой гибкий величавый стан малютки. Несмотря на расстояние лет, между ними установилась с того времени постоянная дружба. «Оба сюда, дети мои, сюда, к сердцу моему», — сказал художник со слезами на глазах, прочитав письмо, и прижал их обоих к груди своей. Снова расспросы и рассказы о жизни молодого Эрнштейна, о воспитании его, о посещении всемирного города, о надеждах, которые повлекли его на Русь. Художник то платил этим рассказам дань слезами, то, воспламеняясь любовью к прекрасному, пожимал с восторгом руку лекаря. Иногда качал головой, как бы не совсем уверенный в исполнении высоких надежд его. Но эта боязнь, эти сомнения были мгновенны. Огонь, горевший в груди Эрнштейна, скоро сообщался вновь в душе художника. И Аристотель, забывая горькие опыты, присоединял свои мечты к его мечтам, созидал с ним храмы науки, любви к человечеству, всему прекрасному, и обещал Антону помогать ему во всем. С особенным удовольствием слушал Андрюша их разговор, и с какой-то гордостью смотрел то на своего отца, то на любезного немца, как он называл Эрнштейна. С своей стороны Эрнштейн, любуясь его умной наружностью, читая в глазах малютки готовый отзыв на спрос его души, наслаждался мыслью, что он действительно найдет в нем брата. И Аристотель восхищался, как счастливый отец, смотря на беседу их взоров, изъяснявшую влечение друг к другу, на ласки, которыми они менялись. «Худая же была тебе встреча», — сказал Аристотель. «Казнь литвян. О, я давно забыл с вами все дурное, но ты напомнил мне о казни, и в глазах моих мерещатся эти несчастливцы. Какое жестокосердие!» «Потише, молодой человек. Гром с неба также убивает, превращает села в пепел, но и растворяет воздух для доброй жатвы. Ропщешь ли зато на небо? Частное зло ничтожно, когда спасается целое. Не могу тебе удовлетворительно сказать, Но, думаю, и казнь литвян полезна не для одной личности Иоанна. Не ослабляет ли она происков Литвы, опасной соперницы Руси? Подозрением великого князя есть основания. Во-первых, слабость всегда подозрительна, а Иоанн не успел еще так укрепиться, чтобы не бояться за твердость сплачиваемого им здания. Во-вторых, возрастающей силе Руси соседи ее стали завидовать не на шутку, и нет способов тайных и явных, позволенных и непозволенных, которых бы они не употребили, чтобы сокрушить ее в лице ее государя. Здесь видна тотчас цель строгих мер, убеждение в справедливости их. Здесь наказания делаются явно, без всяких утонченностей. Иногда Иоанн играет в темную, но как не простишь ему этих сокровенных ходов, когда во всех последствиях видна польза его государства? Какое жестокосердие, говоришь ты, взглянув на казнь литвян. Но разве скорее извинишь, что делалось и делается в нашей Италии? Разве легче огня в железной клетке ужасы и жестокие насмешки над человечеством, которых ты нагляделся в мелких княжествах Авзонии? Посмотри, что делается в Испании. Там учреждена какая-то инквизиция, которая по одному доносу купленного шпиона валит жертвы на костер и сожигает их крупным и мелким огнем. Не оправдываю нигде жестокостей, но если они в землях просвещенных не дают отдыхать окровавленной секире, так извинительней в Москве. «Готов сдаться на твои доказательства», — сказал лекарь, особенно когда вспомню, чего насмотрелся в Милане и Риме. «Позволь, однако ж, заметить мне, ты защищаешь все здешнее так горячо, как будто Московия — твое отечество». Легкая краска выступила на лицо Фиоравенти Аристотеля. Казалось, он готовился рассказать исповедь своего сердца. Но озабоченный присутствием сына, который не должен был слышать ее, предложил ему узнать о здоровье синьорины Анастасии. «Она такая добрая, милая девица», — прибавил Альберти, — «так тебя любит». Малютка тотчас понял, что его присутствие мешает искренности беседы, и спешил вырваться из объятий нового брата, дружески ему кивнув. «Знаешь ли, Антонио», — примолвил он, оставаясь у дверей, — «синьорине, к которой я теперь иду, сказали, что ты с рогами и с какой-то ужасной харей». «В самом деле», — сказал краснея Антон, — «постарайся разуветь ее». «Я уж в этом успел. Расскажу после, как все было». С этим словом плутоватый мальчик выпорхнул из комнаты. «Ты, может быть, удивляешься, — сказал Аристотель, — что мой Андреа не чужой здесь, в доме. Прибавлю, спальня девушки и божницы хозяина ему равно доступны». «Иностранцу, латынщику, заметишь ты, имев уж случай испытать отвращение, которое питают русские ко всем иноверцам. Нет, сын мой, сын итальянца, ревностного католика, не иностранец в Москве, он настоящий русский, он окрещен в русскую веру, и это по собственному моему желанию, без всякого принуждения какой-либо власти». «Я думал, что книгопечатник Бартоломей...» Молодой человек не договорил. Аристотель прервал его. «То есть ты думал, что он один способен на такие перемены?» «Не стыдясь, говорю. Я тоже сделал с моим сыном. Видел ты его, моего Андрея? Понял ты это дитя, это сокровище, которое дал мне Бог, этот завет жены, и какой, если б ты знал? Фиоравенти, его отец, Фиоравенти гордится им, как одним из лучших своих созданий. Да, одним, потому что есть другое, которым, стыжусь тебе сказать, дорожу выше всего. Я самолюбив, эгоист, готов для своей славы, для своего имени жертвовать Бог знает чем. Одним словом, ты узнаешь меня короче. Я безумец. Но в безумной любви моей к себе я не забыл сына. Я подумал и о благе его. Не скрою от тебя, мой друг. Московия должна быть моим гробом. Это закон необходимости. Я нужен царю ее. Инженер, литейщик, кирпичник, каменщик, зодчий — я все для него. И нет сил, которые исторгнули бы меня отсюда. Нет чародейства, которое помогло бы мне возвратиться в отечество мое, пока не явятся люди, способные меня заменить. А они, Бог весть, когда будут. Великий князь осыпает меня своими милостями, жалует своей казной, ласкою, приязнью. Знаменитые полководцы его, высшие сеньоры, не смеют входить к нему без доклада. Я это делаю во всякое время. Взор, которого дрожат сильнейшие, еще ни разу не обращался на меня с гневом. Но этот же великий князь, этот милостивец и друг, окружил меня такую железную сетью, сквозь которую я не могу прорваться. Каждый шаг мой, каждое действие мое ему известно. Зная свою участь, я решился посвятить ему свою жизнь, свои дарования. Может быть, я сам не против этой необходимости, может быть, я сам искал ее. Пускай Московия будет моим гробом, лишь бы над этим гробом поставил я себе памятник, которому некогда просвещенные народы придут удивляться. В этом создании я всего себя положу, и свое отечество, и свои знания, и жизнь, и вечность свою. Но сын, которого завещала мне жена, сын, которого я сам так много люблю, я и о нем забочусь. Великий князь за мои заслуги поклялся не оставить мое дитя, когда меня не будет. Он ласкает его и теперь, как не ласкает детей своих. Я хочу, чтобы Андрей Аристотелев был полководцем. Почему ж не художником по наследству? Почему? Вот видишь, и тут есть безумное самолюбие. Я хочу, чтобы в свете был один Фиоровенти, художник. Да-да, узнаешь меня короче, молодой человек. Не одну юность зажигают огненные мечты. И под этим пеплом, — он указал на свои седые волосы, — кроется, может быть, волкан неукротимый. Но обратимся к сыну. Зоркие глаза Иоанна прочли в душе моей, и Иоанн называет моего Андрея своим полководцем, беседует с ним о ратном деле, разжигает его молодое сердце славой воинскую, а сыновьям своим строго наказывает, напомин души его, не забывать отцовского воеводу. «Хорошо, — думал я, — умру, так он будет богат в милости у царей русских». Но какими глазами, каким сердцем станут смотреть на иноверца, на бусурмана, при дворе будущего великого князя, бояре, духовный народ? Меня охраняет теперь от их ненависти и презрения имя строителя церковного, необходимость во мне. Теперь меня и других иноверцев охраняет еще грозная воля Иоанна, перед которой все падает, и люди, и судьба. Но властители с таким согласием всемогущего ума и воли родятся веками. Кто поручится за будущее? К тому ж я хочу, чтобы без насилия власти любили моего Андрея. Хочу, чтобы все русское, все состояния, народ окружил его приветом, как родного, как соотечественника. Тогда может он подняться высоко. Недолго думал я. Андрея принял русскую веру. Крестным отцом был ему Иоанн Молодой. Он же будет сыну моему отцом, когда меня не станет. Простишь мне за необдуманный упрек. Понимаю, я мог бы сделать то же для блага милого, дорогого сердцу существа. Но теперь другой вопрос. Не сочти его дерзостью молодого человека, которого все права на твое снисхождение в одном имени воспитанника твоего брата, прими этот вопрос только за знак любви к прекрасному. Скажи мне, каким великим памятником зодчества в Московии хочешь передать свое имя будущим векам? Покраснел снова художник, пожал с восторгом руку молодому врачу и с трепетом губ, пояснявших его душевные волнения, отвечал. «Да, ты поймешь меня, молодой человек. Твой приезд в страну дикую, на краю Европы, без видов корысти, из одной любви к человечеству, есть уже свидетельство прекрасной души. Цель моя также выполнение идеи высокой, изящной. По крайней мере, я так думаю. В этом я, по крайней мере, убежден. Тебе могу открыть мою душу, мои помыслы. Расскажу тебе и свои страдания, и свои надежды. Расскажу, как я боюсь умереть, не сделав ничего достойного бессмертия, и чем хочу купить себе вечность на земле. Слушай же меня с снисхождением, которого прошу у твоего доброго сердца для моих слабостей. Ты знаешь, — продолжал Аристотель, — что я сделал себе небольшое имя в Италии. Памятники художества, которые ты оставил мне, не дадут ему умереть, хотя бы ты ничего более не произвел. Нет, друг мой, эти памятники, более смелые, нежели гениальные, очистят мне небольшое место в летописи художества. Опыты еще не подвиги. На подвиг я только что собрался. Когда я жил в Италии, смутно носился в душе мой идеал, которому должен был осуществиться в возможных земных размерах. Позднее, именно здесь, в Москве. Еще тогда не давал он мне покоя. Преследуя его как призрак и не имея силы выполнить, я изнемогал под бременем тоски невыносимой. И мудрено ли? Я, человек, слабое, ничтожное создание, хотел создать достойный храм Богу, дивному Богу, Творцу Вселенной. Все, что не принимался выполнить линиями, красками, образами, телесными силами, казалось мне бесконечно малым перед тем идеалом, который создала божественная часть меня. Тоска, муки невыразимые. Я призвал на помощь прошедшее и настоящее, спрашивал каждый век, требовал к себе на лицо отжившие и живущие народы, сотни поколений, чтобы каждый из них принес достойную лепту на построение храма Богу. И на зов мой распались Парфенон, Колизей, Алгамра, София. Полки окаменелых мифов сошли с своих подножий. Пошатнулись пирамиды Египта с своих оснований и стали вокруг меня, как столетние дубы над муравьем, едва заметным для глаза. Какой храм создашь ты Богу, когда мы только гробы для человека? А над этими гробами трудились веки и миллионы людей. Казалось мне, спросили меня великаны древнего мира, и воображение мое замерло при этом вопросе. И вот когда на зов мой явились города и народы, когда каждый из них принес мне по одной букве для божественной поэмы, я не мог даже сложить этих разнородных букв в одно гармоническое слово. Мудреноль, каждая буква была вдохновение. Все они отозвались в душе моей, как дивный хор, составленный из мириады ангелов, сопутствуемый бурею со всех концов света. Голова моя закружилась, сердце замерло, я изнемог. Меня хотели даже запереть в дом сумасшедших. Может быть, я этого и стоил. Долго был я в болезненном состоянии. Наконец, спасенный помощью врача, любовью к сыну, я опомнился и на первый голос рассудка решился бежать из Италии, где, думал я, самый воздух распаляет воображение до безумия. Турецкий султан звал меня через дожа Марчелли в Константинополь. «Что высокого, изящно, — говорил я сам себе, — создам для народа, врага Христова, для того, кому и в будущем свете обещан утонченный разврат». Разве фонтаны и бани? Разве сираль? Сираль, бани, когда основание храма живому Богу положено было в сердце моем. Я отвергнул золото султана. Затем новый вызов. Этот был от здешнего государя и с предложением построить храм Пречистой Божьей Матери. С удовольствием, что я говорю, с восторгом, принял я новое предложение. И вот я здесь. Здесь, друг мой, думаю осуществить идеал, который столько лет смутно носился в душе моей. Теперь я согласил его с возможностью, с силами одного поколения, с волею и средствами одного царя. Я перевожу его уж на бумагу. Когда кончу чертежи, ты увидишь его и скажешь мне, достоин ли он своего назначения. Тогда представлю его суду Иоанна, Софии и митрополита. Но каких трудов, какой борьбы стоило мне, чего еще будет стоить, чтобы привести мою идею в исполнение? Чего должен я еще бояться от решения светской и духовной властей, расположенных к моему делу, но худо знакомых с прекрасным в искусстве? Ах, если бы ты знал, как дорого куплен мною каждый шаг, подвигающий меня к цели, сквозь какие труды мелочей, щепетильной вещественности должен я очищать себе путь к этой цели. Не хвастаясь, скажу, надо было иметь мою железную волю, мою пламенную любовь к искусству, чтобы не изнемочь под бременем обстоятельств. Представлю тебе только несколько образчиков тех нужд, тех препятствий, с которыми я должен был бороться. Вызванный сюда для построения храма Пречистой, я нашел не только искусство зодчества, самую исполнительную часть ее, самые материалы в грубом младенческом состоянии. Прежде чем созидать, надо было мне разрушать, научить. Старая церковь Успения, которая отчасти упала при русских строителях, другими частями еще крепко держалась, несмотря на усилия тысячи рук повалить ее. За показанную мною механику барана почли меня чародеем. Не умели делать кирпичей. Сколько времени употребил я на обучение этому делу? Своими руками мял глину, делал формы, показывал способы обжигания. Не умели делать и звездки, и эту я сам учил растворять. Кирпич и звездку, когда сам Бог гляделся в душе твоей. Тяжкая борьба духа с веществом, я изнемог бы под ней. Тяжело было, это правда, но я не изнемог. О, у меня достало силы на другие тяжкие испытания. Наступила война с Новгородом. Иоанн из зодчих переименовал меня в розмыслы, то есть в инженеры. Он требовал, чтобы я строил мосты для перехода войск через реки. Я строил мосты. Он захотел, чтобы я лил пушки, колокола. Я вылил их. Он изъявил желание, чтобы я управлял огнестрельными орудиями. Я выполнил его желание. Нужно было чеканить монету. Я чеканил для него монету. Одним словом, я сделался всем, чем хотел Иоанн, чтобы я для него был. Не подумай, чтобы все это делал я из любви и из преданности к царю. Люблю его, предан ему, как человек, благодарный за милости его ко мне. Но другие чувства, другие побуждения управляют моими действиями. Я сделался рабом его железной воли, поденщиком ее, чтобы выиграть его милости и доверие. А милости и доверие его нужны мне для исполнения моей идеи. Храм, который хочу создать, исполинского размера. Для него нужна мне едва ли не половина кремлевской высоты, сотни тысяч рук, груды золота. Ценой тяжких, едва ли не кровавых трудов, шаг за шаг покупаю моего властителя каждый аршин земли, сотню рук, горсть серебра. И покуда, признаться ли тебе, мой друг, одна борьба, одни труды, а победы и в помине нет». Я все еще далек от цели моей. Я только выкупил надежду некогда достигнуть ее. Кто знает, может быть, горькая существенность, крайность, невежество убьют мой подвиг в его зародыше. Может быть, смерть застигнет меня прежде, нежели я совершу его. Здесь художник глубоко вздохнул, и слезы выступили на глазах его. Антон пожал ему руку, по сочувствию одной и той же любви к прекрасному, хотя и в разных видах, и спешил облегчить сердце его горячими утешениями, в которых художник так нуждался.